Грузинский язык и я. История знакомства. Язык — это душа народа, его культура и идентичность. Грузинский особенно ярко передает характер страны. Мелодичный, певучий, но при этом непростой. Когда я впервые приехала в Грузию, не понимала ни слова. Но даже в этом полном непонимании было что-то завораживающее. Местная речь звучала так, будто люди не просто говорят, а поют. Одни только названия блюд — чахакбили, чакапули, аджипсандали — уже звучали как музыка. С алфавитом мне повезло. Писать и читать я научилась довольно быстро. Грузинские буквы казались волшебным узором, в котором скрыты смыслы. Но вот произношение — это была настоящая борьба. Многие звуки казались невозможными. Я старалась повторять за грузинами, слушала их речь, пробовала подражать, но язык будто не слушался. Грамматика тоже давалась нелегко. Склонение, спряжение, сложные глагольные формы. Грузинский язык требует постоянного внимания и терпения. Он считается одним из самых трудных в мире, и я ощущаю это каждый день. Меня часто спрашивают, насколько сложно выучить грузинский. Этот язык действительно непрост. Поначалу даже алфавит кажется набором загадочных символов. А устная речь звучит так быстро и эмоционально, что сложно уловить отдельные слова. И вот тут у грузин есть любимый тест на знание языка. Скороговорка «бакхаки цхалши кикинепс», что означает «лягушка в воде квакает». Каждый раз, когда кто-то узнает, что я учу грузинский, мне предлагают произнести эту фразу. И каждый раз я чувствую, что язык снова испытывает меня на прочность. Получается ли у меня? Ну, иногда да, а иногда лучше промолчать. Но я открываю для себя все больше и больше интересного о Грузии, в том числе все глубже изучая местный язык. Это не просто средство общения, а ключ к пониманию людей, их менталитета и традиций. Каждое новое слово, каждая освоенная фраза словно приоткрывает завесу в мир местной культуры. Со временем я начала по-настоящему восхищаться этим языком. Он развивался изолированно и потому сохранил свою самобытность и индивидуальность. Это часть наследия, которую грузины бережно хранят и передают из поколения в поколение. Даже грузинский алфавит начинается со слова «иа», что означает «фиалка». И это удивительное совпадение. На грузинском мое имя звучит точно так же — «ия». Когда я узнала об этом, мне показалось, что судьба оставила для меня маленький знак. Моя связь с Грузией была предопределена. Чтобы глубже понять эту страну, важно познакомиться с ее языком. А еще с его особенностями, которые показались мне удивительными. О них я и расскажу дальше. Факты о грузинском языке. Грузинский язык — один из древнейших языков мира. Он не похож ни на один другой, не имеет родственных связей с соседними языковыми группами и обладает уникальным алфавитом. И это еще не все интересные факты. Грузинский язык. Уникальность и диалектное разнообразие. Грузинский язык — один из немногих, который не имеет близких родственников среди мировых языков. Он принадлежит картвельской языковой группе, в которую также входят мигрельский, сванский и лаский языки. Однако даже среди этих языков грузинский остается самым развитым и широко распространенным. Кроме своей изолированности, грузинский язык отличается богатым диалектным разнообразием. В стране существует множество диалектов, и некоторые из них настолько различны, что носители из разных регионов могут испытывать трудности в понимании друг друга. Такое языковое богатство делает грузинский язык уникальным не только с точки зрения лингвистики, но и как часть культурного наследия страны. Три вида грузинского письма и эволюция алфавита. Грузинская письменность имеет уникальную историю и включает три вида письма, которые использовались в разные эпохи. Мрглаване, Асаматврули. Самое древнее письмо, использовавшееся с ранних веков. Нусхури. Появилось в IX веке и применялось в церковных текстах. Мхидрули. Возникло в XI веке и стало основным повседневным письмом. Сегодня в обычной жизни используется мхидрули, а нусхури сохранилась в церковной традиции. В XIX веке грузинский писатель и общественный деятель Илья Чевчавадзе провел реформу алфавита, убрав 5 архаичных и практически неиспользуемых букв, сократив их количество до 33. Этот вариант алфавита используется и по сей день. 30 ноября 2016 года ЮНЕСКО включила все три вида грузинской письменности в список нематериального культурного наследия, подчеркнув их уникальность и историческую ценность. Первый памятник грузинской литературы. Самое древнее сохранившееся грузинское литературное произведение — «Мученичество Шушаник», V век, написанное Яковом Цуртавелли. Этот текст является важнейшим историческим источником, который показывает развитие письменности и культуры Грузии в раннем Средневековье. Книгопечатание в Грузии началось в 1709 году. Именно тогда заработала первая типография. А первой напечатанной книгой стал грузинский букварь. Особенности грузинского алфавита. В грузинском алфавите 33 буквы, 5 гласных и 28 согласных. Каждой букве соответствует определенный звук, поэтому слова пишутся так же, как слышится. Особенностью языка является наличие двух букв для некоторых согласных звуков, например, для звуков «к» и «т». Они произносятся по-разному и могут полностью менять значение слова. «К» — «к» с придыханием, «т» — «т» с придыханием. Примеры. «Т-аро» — «полка», «таро» — «кукурузный початок», «к-ари» — «ветер», «кари» — «дверь». Правильное произношение этих звуков особенно важно, чтобы избежать недоразумений в разговоре. Грузинский язык звучит мелодично, но в нем есть множество тонкостей, которые делают его изучение не только сложным, но и увлекательным процессом. Загадки грузинского словаря. Грузинский язык отражает воинственную историю народа, что особенно заметно в его лексике. Гамарджоба. Здравствуйте. Буквально «победа тебе». Гагимарджос. Ответное приветствие, также связанное с пожеланием победы. Дилам Швидабиса. Доброе утро. Буквально «мирного утра». Грузинская система числительных. До числа 20 грузинские числительные следуют десятичной системе, а после 20 переходят на двадцатиричную, что делает их счет немного необычным. Примеры. 30. Ацдаати. Оцдаати. 20 и 10. 40. Армоце. Ормоце. 2×20. 70. Самацдаати. Сам. Моцы, да, ати. 3×20 и 10. Тут без математики не обойтись. Отсутствие заглавных букв. В грузинском языке все слова пишутся с маленькой буквы, даже имена собственные и слова в начале предложения. Например, Сакартвело, Грузия. Тбилиси, столица Грузии. Николози, Николос. Это делает письмо более лаконичным и облегчает чтение, так как нет необходимости различать заглавные и строчные буквы. Постпозиции вместо предлогов. В грузинском языке предлоги ставятся после слова. Они присоединяются к существительному и изменяют его форму. Примеры. Сахалши — в доме, буквально «дом в». Кучедан — с улицы, буквально «улица с». Тбамде — до озера, буквально «озеро до». Такой порядок слов — одна из особенностей, которая делает грузинский язык уникальным. Отсутствие рода и ударений в грузинском языке. В грузинском языке нет категории рода. Глаголы, прилагательные и другие части речи не изменяются и не подстраиваются под род существительного, к которому относятся. Например, в русском языке «он поехал», «она поехала». А в грузинском используется одно и то же слово. «Истцавида» — «он», «она», «поехал», «поехала». Без контекста невозможно определить, о мужчине или женщине идет речь. Грузинский язык просто не делает различий по полу. Более того, привычные местоимения «он», «она» и «оно» отсутствуют. Их заменяет универсальное слово «ис», которое используется во всех случаях. Еще одна особенность языка — отсутствие фиксированного ударения. При произношении голосовые усилия распределяются равномерно, и ни один слог не выделяется сильнее других. Именно это придает языку особую музыкальность звучания. Слова «да» и «нет» в грузинском языке. В грузинском языке есть три разных слова для «да». «Диах» — официальное вежливое «да». «Ки» — нейтральное, используется в повседневной речи. «Хо» — неформальное, разговорное «да». А вот слово «нет» всего одно — «ара». «Ехать» или «идти» — один глагол для двух действий. Любопытная особенность. Для глаголов «ехать» и «идти» используется одно слово. «Цасвла» — «отправляться», «уходить», «уезжать». Это может вызвать вопрос. Как понять, человек пришел или приехал? Если из контекста это не очевидно, можно уточнить. Испихит самовида. Он, она, пришел, пришла пешком. Он, она, приехал, приехала на машине. Если уточнений нет, остается догадаться. Например, если кто-то отправился в другую страну, то очевидно, что он не пошел туда пешком. Но если важен сам факт того, что человек куда-то добрался, то каким образом он это сделал, уже не принципиально. Грузинская философия в действии. Значение окончания швили в грузинских фамилиях. В грузинских фамилиях окончание швили означает «ребенок» или «сын». Примеры. Кахишвили — ребенок семьи из Кахи. Гелашвили — сын Гелы. Такие фамилии чаще встречаются в Восточной Грузии, особенно в Кахетии и Картли. Когда папа — дедушка, а мама — не мама. Некоторые грузинские слова могут сбивать с толку, особенно когда их значение отличается от привычного. Мама — отец, деда — мать, папа — дедушка. То есть в грузинском «мама» — это не мама, а папа. А папа — вовсе не папа, а дедушка. Такие различия могут удивить тех, кто изучает язык, но они быстро запоминаются. Культ отношений в грузинском языке. В Грузии особое внимание уделяется отношениям между людьми, и это находит отражение в языке. Здесь недостаточно просто сказать «друг» или «двоюродный брат». Для каждого близкого человека есть свое точное обозначение. Дзмакаце — брат-мужчина, друг, который стал как брат. Дакали. Женщина-сестра. Подруга, которая как родная сестра. Мамедашвили. Двоюродный брат или сестра. Ребенок тети по отцу. Диедашвили. Двоюродный брат или сестра. Ребенок тети по матери. Дзмисшвили. Племянник или племянница. Ребенок родного брата. Дешвили. Племянник или племянница. Ребенок родной сестры. Эти термины подчеркивают, насколько важны для грузин четкие родственные связи и теплые дружеские отношения. Женское начало в грузинском языке. В грузинском языке женское начало играет особую роль, что, по мнению лингвистов, является отголоском древних языческих представлений. Солнце — главное божество древних грузин, воспринималось как существо женского рода, и это нашло отражение в языке. Слово «мать» по-грузински — «деда», и именно оно лежит в основе многих значимых понятий. «Дедаэна» — родной язык, буквально «мать-язык». «Дедамица» — родная земля, мать-земля. Деда Самшабло. Отечество. Мать-родина. Деда Калаки. Столица. Мать-город. Деда Бодзи. Столб, основа. Мать-опора. Такое восприятие подчеркивает глубокую связь грузинской культуры с культом матери, земли и родины. Краткость и емкость грузинского языка. Грузинский язык позволяет передавать большое количество информации в коротких фразах. Например, всего одно слово может выразить целое предложение. Шимамичама. Я не хотел, но случайно все это съел. Глагольные конструкции в грузинском часто включают в себе сразу несколько значений. Действие, его обстоятельства и отношение говорящего. Это делает язык одновременно компактным и выразительным. Многоличность глаголов в грузинском языке. Глаголы обладают свойством многоличности. Это означает, что форма глагола отражает не только то, кто совершает действие, но и то, для кого оно выполняется. Примеры. Гитхари. Я сказал тебе. В одном слове заключены и говорящий, и адресат. Гвачвена. Он, она показала нам. Такой принцип делает грузинские глаголы сложными, но при этом невероятно выразительными. Слова с длинными последовательностями согласных. Грузинский язык известен сложными сочетаниями согласных. Иногда встречаются слова, в которых подряд идут 8 или даже 11 согласных. В современном языке есть слово «гвапртоск вниз». Он, она очищает нас от кожуры. В нем 8 согласных подряд. В старинных текстах встречаются еще более сложные слова. Например, в поэме Шута Руставели «Витязь в тигровой шкуре» есть слово «вев хтвбрды гвнели» — «человек, разрывающий тигров» или «укротитель тигров». В этом слове 11 согласных подряд. Эти слова кажутся почти невозможными для произношения, но грузины справляются с ними с удивительной легкостью. Как в грузинском языке называют дни недели? Название дней недели образуется от слова «шабати» — «суббота», которая исторически была основным выходным днем. Поэтому понедельник переводится как «второй день после субботы», «вторник» — «третий день после субботы» и так далее. Дни недели на грузинском. Аршабати — понедельник, второй день после субботы. Самшабати — вторник, третий день после субботы. Атхшабати — среда, четвертый день после субботы. Худжбати — четверг, пятый день после субботы. Параскеви — пятница, Название заимствовано из греческого, как и во многих других языках. Шабати — суббота. Заимствовано из иврита. Шаббат — день отдыха. Квира — воскресенье. От слова «неделя», что указывает на завершение недельного цикла. Интересный факт. Слово «квира» одновременно означает и «неделя», и «воскресенье». Это показывает, что в грузинском языке неделя начинается с понедельника, а не с воскресенья, как и во многих других языках. Тепло грузинских слов и уменьшительно-ласкательные формы имен. Грузинский язык славится своей эмоциональностью и теплотой, которые проявляются не только в тостах и приветствиях, но и в повседневных словах. Среди них особое место занимает слово «геноцвали» и уменьшительно-ласкательные формы имен. Эти слова помогают выразить любовь, дружеское расположение и искреннюю заботу, делая язык особенно душевным. Секрет слова «геноцвали». Слово «геноцвали» — одно из самых известных в грузинском языке. Его можно услышать повсюду — в семье, среди друзей, на улице — и даже в песнях. Многие иностранцы знают это слово, но мало кто понимает его истинное значение. В переводе «геноцвали» означает «я бы принял твою боль на себя» или «я готов пожертвовать собой ради тебя». Оно происходит от слова «нацвала» — «замена» или «смена», а частица указывает на обращение к другому человеку. В современном языке слово утратило свой драматичный оттенок и используется для выражения любви, дружбы и теплого отношения. Чтобы поддержать близкого человека, геноцвали ар инервиула. Дорогой, дорогая, не волнуйся. В дружеской беседе. Геноцвали рогр хар. Милый, милая, как ты? При гостеприимстве. Моди, геноцвали, да Джеки. Проходи, дорогой, дорогая, присаживайся. Это слово отражает грузинский характер. Искренний, сердечный и готовый прийти на помощь. Однако для иностранцев его чрезмерное употребление может звучать неестественно, поэтому стоит использовать его с осторожностью. Уменьшительно-ласкательные формы имен в грузинском языке. В грузинском языке нет аналогов русским суффиксам «чка», «еньк» или «ушк», но есть свои способы выразить нежность и дружеское отношение. Чаще всего для этого используются особые окончания или сокращенные формы имен. Первое. Окончание «ика» — одно из самых популярных. Оно выражает ласку и дружелюбие. Лилия — лилико, аналог русского «лилечка». Нана — наника. София — софико. Второе. Окончание «уна» добавляет особую нежность, особенно при обращении к детям. Марина — маринуна. Тамари — тамуна. Третье. Сокращение имени до короткой формы придает обращению простоту и теплоту. Георги — Гио, Элене — Эле, Николози — Ника. Четвертое. Окончание «а» или «у» также используется для создания ласковых форм. Лили — Лилика или Лилу. Нина — Нину. Уменьшительно-ласкательные формы используются в семье, между друзьями и в романтических отношениях, подчеркивая теплые чувства. Однако в официальной обстановке или при обращении к старшим предпочтительно использовать полное имя. Батона и колбатона. В грузинском языке слово «батона» — это уважительное обращение к собеседнику, происходящее от слова «батони», что означает «уважаемый» или «господин». От греческого «патрон» — «патрони», «покровитель». слово употребляется в звательном падеже, который используется, когда кого-то зовут или к кому-то обращаются. Интересно, что в грузинском языке имена в звательном падеже образуются с помощью окончания «о». Поэтому часто можно услышать такие варианты, как «резо» от «ревас», «кето» от «Екатерина», «гио» от «Георгий», «михо» от «Михаил». Такие формы используются как в повседневной речи для удобства, так и для выражения теплого, дружеского отношения. В повседневном общении слово «батона» может использоваться в разных ситуациях. Например, отвечая на телефонный звонок, грузины нередко говорят непривычное «алло» или «диах», «да», а просто «батона». При выражении согласия также можно услышать фразу «ки, батона», «да, уважаемый». Слово «батона» можно использовать как в обращении к мужчинам, так и к женщинам, не опасаясь ошибиться. Однако для выражения особого почтения к женщине существует отдельное слово «калбатона», образованное от слова «кали» — «женщина». В официальной или торжественной обстановке, когда речь обращена к большой аудитории, используется множественная форма этих слов. Например, ведущий мероприятие или оратор может начать свою речь так. «Кал ботонебо, да ботонебо». «Дамы и господа». Окончание «эбо» в этом случае указывает на множественное число и подчеркивает уважительный характер обращения. Так эти два простых, но выразительных слова помогают грузинам сохранять традиции вежливости и уважения, которые так ценятся в их культуре. Грузинский язык — уникальное культурное наследие. Несмотря на свою сложность, грузинский язык отличается логикой, красотой и мелодичностью. В его звучании, структуре и особенностях отражается история народа, его культура, традиции и даже философия. Именно поэтому грузинский язык внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и по праву считается достоянием не только Грузии, но и всего мира.